Вторая Паралипоменон, глава 18. «И было у Иосафата много богатства и славы, и породнился он с Ахавом. И пошел через несколько лет к Ахаву в Самарию, и заколол для него Ахав множество скота мелкого и крупного, и для людей, бывших с ним, и склонил его идти на Рамов Галаадский. И говорил Ахав, царь Израильский, Иосафату, царю Иудейскому, «Пойдешь ли со мной в Рамов Галаадский?» То сказал ему, «Как ты, так и я». «Как твой народ, так и мой народ. Иду с тобой на войну». И сказал Иосафат царю Израильскому, «Вопроси сегодня, что скажет Господь». И собрал царь Израильский пророков 400 человек и сказал им, «Идти ли нам на Рамов Галаадский войной или удержаться?» И сказал Иосафат, «Нет ли здесь еще пророка Господня? Спроси и у него». И сказал царь Израильский Иосафату, «Есть еще один человек, через которого можно вопросить Господа, но я не люблю его, потому что он не пророчествует обо мне доброго, а постоянно пророчествует худое. Это Михей, сын Имлая». И сказал Иосафат, «Не говори так, царь». И позвал царь Израильский одного евнуха и сказал, «Сходи поскорее за Михеем, сыном Имлая». Царь же Израильский, Иосафат, царь Иудейский, сидели каждый на своем престоле, одетые в царские одежды, сидели на площади у ворот Самарии, и все пророки пророчествовали перед ними. И сделал себе Седекия, сын Хинааны, железные рога, и сказал, «Так говорит Господь, сими избадешь сириян до истребления их». И все пророки пророчествовали тоже, говоря, «Иди на Рамов Галаадский, будет успех тебе, и предаст его Господь в руку царя». Посланный, который пошел позвать Михея, говорил ему, «Вот пророки единогласно предрекают доброе царю. Пусть бы и твое слово было такое же, как каждого из них. Изреки и ты доброе». И сказал Михей, «Жив Господь! Что скажет мне Бог мой, то изреку я». И пришел он к царю и сказал ему царь Михей, «Идти ли нам войной на Рамов Галаадский или удержаться?» И сказал тот, «Идите, будет вам успех, и они преданы будут в руки ваши». И сказал ему царь, «Сколько раз мне заклинать тебя, чтобы ты не говорил мне ничего, кроме истины во имя Господня?» Тогда Михей сказал, «Я видел всех сынов Израиля, рассеянных по горам, как овец, у которых нет пастыря». И сказал Господь, «Нет у них начальника, пусть возвратится каждый в дом свой с миром». И сказал царь Израильский Иосафату, «Не говорил ли я тебе, что не пророчество там не доброго, а только худое?» И сказал Михей, «Так, выслушайте слово Господне. Я видел Господа, сидящего на престоле своем, и все воинство небесное стояло по правую и по левую руку его. И сказал Господь, кто увлек бы Ахава, царя Израильского, чтобы он пошел и пал в Рамофе Галаадском? И один говорил так, другой говорил иначе. И выступил один дух и стал перед лицем Господа, и сказал, я увлеку его. И сказал ему Господь, чем? Тот сказал, я выйду и буду духом лжи в устах всех пророков его. И сказал он, ты увлечешь его и успеешь. Пойди и сделай так». И теперь вот попустил Господь духу лжи войти в уста сих пророков твоих, но Господь изрек о тебе недоброе. И подошел Седекия, сын Хенаана, и ударил Михея по щеке и сказал, «По какой это дороге отошел от меня дух Господень, чтобы говорить в тебе?» И сказал Моихей, «Вот ты увидишь это в тот день, когда будешь бегать из комнаты в комнату, чтобы укрыться». И сказал царь Израильский, «Возьмите Михея и отведите его к Амону, градоначальнику, и Киасу, сыну царя, и скажите, так говорит царь, посадите этого в темницу и кормите его хлебом и водой скудно, доколе я не возвращусь в мире». И сказал Михей, «Если ты возвратишься в мире, то не Господь говорил через меня». И сказал, «Слушайте это, все люди». И пошел царь Израильский, Иосафат, царь Иудейский, к Рамову Галаадскому. И сказал царь Израильский Иосафату, «Я переоденусь и вступлю в сражение, а ты надень свои царские одежды». И переоделся царь Израильский, и вступили в сражение. И царь Сирийский повелел начальникам колесниц, бывших у него, сказав, «Не сражайтесь ни с малым, ни с великим, а только с одним царем израильским». И когда увидели Иосафата, начальники колесниц, то подумали, что это царь израильский, и окружили его, чтобы сразиться с ним. Но Иосафат закричал, и Господь помог ему, и отвел их Бог от него. И когда увидели начальники колесниц, что это не был царь израильский, то поворотили от него. Между тем один человек случайно натянул лук свой и ранил царя израильского сквозь швы лат. И сказал он вознице: «Повороти назад и вези меня от войска, ибо я ранен». Но сражение в тот день усилилось, и царь израильский стоял на колеснице напротив сириан до вечера и умер на закате солнца.